Глава седьмая. Ты меня узнаешь? Думаю, да. Да, это я. Мы знаем друг друга. Мы были коллегами, хотя ты старался по возможности меня игнорировать. А почему? Из-за того, что я тогда уже принес обет послушания? Разве свободные, критически настроенные интеллектуалы не смотрели поэтому на меня сверху вниз? Разве человек менее ценен, если он готов склониться перед авторитетом? Как часто я пытался с тобой и с твоими друзьями вступить в разговор, в сократический разговор, заметь, с образованными людьми, по законам диалектики, в поисках истины. Я задавал вопросы, но вы меня игнорировали, словно я вообще не имел права на существование». Негромкий, вкрадчивый голос смолк на мгновение. В нем звучала насмешка. Какому великому уму однажды вздумалось назвать государственную тюрьму в Риме Реджина Коэли, царица небесная? Понимаешь, насколько я чувствую себя здесь как дома? Здесь нужно слушаться. Только ты, мой друг, опять-таки не слушаешься. Почему ты даешь себя мучить? Почему ты все еще не желаешь приспосабливаться? Ты все еще не понимаешь? Не понимаешь, что и ты можешь быть счастлив, быть рядом с женой и детьми, вместо того, чтобы лежать на полу холодной, как лед, камеры и умирать в луже собственной крови? Давай, пока не поздно, после стольких лет ожидания, проведем, наконец, наш сократический разговор. Первый вопрос. Почему именно нам, знатокам классиков, рассудительным людям, нужно было напрягать силы ради лучшего мира? Кому, как не нам, было знать это лучше прочих? Отвечай. Кто беспрестанно жалуется на духовное оскудение своего времени и на то, что деньги убили всякую мораль? Точно. Франческо Петрарка в своих непревзойденных письмах. 700 лет тому назад, друг мой. 700 лет тому назад. Было ли с тех пор такое время, хотя бы год, без таких жалоб? Принес ли весь этот прогресс хоть малейшее улучшение? Мы знаем ответ. Ты такой ужасно требовательный, если дело касается любимой тобою истины, несмотря на это не хочешь, чтобы правил авторитарный принцип. Нет, необходимы свобода и демократия. Почему? Мне это непонятно. Неужели ты настолько невнимательно читал Герцена, что тебе не попалось такое место? Кто уважает истину, пойдет ли тот спрашивать мнение встречного поперечного? Что если б Колумб или Коперник пустили Америку и движение Земли на голоса? Ну, и каков будет твой комментарий? И Платон, наш божественный Платон, разве не обладал он даром пророчества, когда предсказывал, что всякая демократия заканчивается тиранией? Людям свобода ни к чему. Она только осложняет жизнь. Достоевский во всем, что касается этого, просто переписал Платона. Разве все это не подтвердилось? Ты видел, как миллионы приветствовали наших великих вождей в точности так, как описал бессмертный великий инквизитор? Дай людям свободу, и это приведет к необузданности. Тогда снова начнут они вопить о нормах и ценностях, и первый попавшийся вождь, хоть немного понатаревший в благородном искусстве риторики, покажется им чуть ли не полубогом. Ты сам все это видел. И почему это должно было быть по-другому? Почему ты так ненавидишь фашизм? Что? Твоя демократия действительно намного лучше? Она лучше управляется, чем наше фашистское государство благоденствия. Я не глуп. Эту войну мы проиграли. Возможно, она продлится еще год, может быть, два, но потом все это кончится. Не вижу здесь никаких проблем. Наши идеи останутся. На нашем знании будут учиться. Смотри. Со всей вашей склонностью к драматичности демократия будет восстановлена повсюду в мире. А что потом? Мы открыли мощь пропаганды, зрелищности массового психоза. Мы поняли, что людей больше интересует захватывающее воздействие, а не содержание. Неужели ты думаешь, что есть хоть одна политическая партия, которая сможет игнорировать эту истину? Думаешь, что политик, не принимающий во всем этом участие, сможет добиться успеха? Красивые картинки и риторика – это, мой друг, наше открытие, и никто не сможет этим пренебрегать. Я просто не понимаю, как ты можешь думать, что демократия может быть совместима с твоей культурой? Масса она нисколько не интересует. Голова не хочет вопросов, а живот хочет быть сытым. Она не интересна политике, потому что ее сила зависит от глупости масс. А люди по-настоящему могущественные, люди с деньгами ею не интересуются, потому что культура стоит немало денег. Ты когда-нибудь был в Америке? Я был. Милые люди, nice people, но никакой культуры. Поверь, через 50 лет восстановления демократии во всем мире с культурой будет покончено. Экономика, деньги будут править миром. И не будет существовать ничего, что не рыночно, демократично и эффективно. Твое издательство, твои книги, твой журнал будут первыми жертвами. А там, где еще останутся книги, никто больше их не будет читать. Все должно быть новым, секси, приятным. Это продается, это чего хотят люди. Неужели ты до сих пор так и не понял, что демократия и культура несовместимы? Это предсказывали, и все же попробовали, и ничего не вышло. Ну да ладно. Почему ты сопротивляешься нам? До тебя не доходит, что наш подлинный враг — это и тобой ненавидимый капитализм? Что мы поднялись на борьбу против всесилия денег? Что мы хотим защитить от гедонизма наши нормы и ценности и от американизма наши традиции, нашу самобытность, нашу культуру? К счастью, большинство интеллектуалов прекрасно поняли, что мы боремся против разложения общества и за восстановление классических ценностей. Поэтому столь многие из них примкнули к фашизму. И у них не было никаких проблем с присягой на верность. Да, мы требуем подчинения. Но за это мы даем им возможность вновь стать элитой. И кроме того, насколько, собственно, наши интеллектуальные друзья неуязвимы для критики? Ты знаешь людей более честолюбивых, более стремящихся к признанию и известности, чем нынешние софисты, которые, кроме множества мнений, ничего предложить не в состоянии? Ты хочешь улучшить мир. Но разве ты не замечал, что все революционеры, от якобинцев до марксистов, как только приходили к власти, хотели лишь одного еще больше власти? Ты не замечал, что бедняки, как только у них появлялись деньги, хотели лишь одного еще больше денег? Еще больше власти, еще больше денег, еще больше власти, еще больше денег? Этого никогда не бывает достаточно. Назовем это законом человеческой природы. Мир, в котором не правит этот закон, немыслим. И нет закона, который приносит с собой больше насилия, чем закон алчности. Это не так уж трудно понять. Гораздо труднее понять, я думаю, и надеюсь, ты мне сможешь в этом помочь, что такие великие умы, как Сократ, Петрарка, Достоевский, Герцен, твои герои, так хорошо понимали человеческую натуру и все-таки делали такие ложные выводы. Ибо именно из-за того, что люди не хороши, нам никогда не дождаться лучшего мира. Если мир невозможно улучшить, и минувшие десятилетия, надеюсь, смогли доказать, что этого никогда не добиться, то отсюда может быть только единственный вывод. Необходимо подчиняться правящей власти, приспосабливаться и пытаться по возможности больше власти получить для себя. Не удивляйся, что католический священник вроде меня сейчас носит свастику. Разве римско-католическая церковь не является лучшей школой абсолютного подчинения искусства приспособления? Будет ли настоящий священник говорить, если папа скажет «молчи»? Разве сумел бы фашизм достичь такого успеха в этой стране, если бы люди не прошли нашу школу? К тому же очень уж больших содержательных различий между католицизмом и фашизмом не существует. Немцы переусердствовали со своим антисемитизмом. Нас, во всяком случае меня, вопрос этот никогда особенно не беспокоил. Больше того, меня всегда восхищали ваши интеллектуальные традиции и ваше чувство избранничества. И я признаюсь в этом. Очень может быть, вы даже получите после войны собственное государство. Получить, наконец, свою землю. Знаешь, что будет потом? Захочется еще больше земли. Я это понимаю, даже если исторически эта идея несколько устарела. Современное государство не хочет больше земли. Современное государство ищет новые рынки сбыта. Полнейший респект прочим народам, пока они покупают наше оружие. Экономическая власть. Вот, друг мой, власть будущего. Но закончим на этом наши сократические вопросы и констатируем, что не мир послужил причиной того, что ты навлек на себя этот плачевный жребий. И твоя жизнь слишком большая цена для такого безнадежного дела. Голос умолк. Насмешка исчезла. Когда голос зазвучал снова, что-то в нем изменилось. Если сначала он звучал несколько тускло и невыразительно, то сейчас слова произносились с нажимом, голос звенел от эмоций, словно скрытое бешенство прорвалось наружу. Остается единственная возможность. Ты заботишься не о мире, а исключительно о самом себе. Как сказал об этом Сократ в своей защитительной речи? Помышляй и заботься о разуме и истине и о благе своей души. Какой пафос! Разве это все не бессмыслица? Мне трудно поверить, но это единственное объяснение, которое я могу дать твоей жизни и решениям, которые ты принял. Припомни разговор Сократа с Калликлом. Как истинный мудрец возражает твоему философу. Что значит прекрасное и справедливое по природе? Я скажу тебе сейчас со всей откровенностью. Кто хочет прожить жизнь правильно, должен давать полнейшую волю своим желаниям, а не подавлять их. Существует ли для людей, наделенных властью, что-либо более пагубное, чем воздержанность и справедливость? При том, что они могут беспрепятственно наслаждаться всеми благами, они должны ставить над собою владыку, законы, решения и поношения толпы? Твои справедливость и воздержанность сделают их несчастными, если они не смогут отделять друзей щедрее, несмотря на то, что властвуют в своем городе. Нет, Сократ, ты уверяешь, что ищешь истину. Она такова: роскошь, наслаждение, своеволие, разумеется, если обстоятельства благоприятствуют. В этом и добродетели счастья. Все прочее, все ваши громкие слова и противные природе условности — вздор и бессмыслица. Истина это или нет? И позволь мне скромно заметить, что лучшее средство достигнуть такого счастья — приспосабливание и подчинение. Так же и в демократии, и именно в демократии, мой друг. Мы не присутствовали при разговоре твоего героя и моего. Но поверь мне, что Сократ отвечал не иначе, как запинаясь. Забудь то, что писал Платон, хотевший выступление старика представить в лучшем свете, чем это было на самом деле. Но и Платон не может уйти от того факта, что у Сократа против неопровержимой действительности, которую он не может, да и не хочет отрицать, всего лишь один аргумент. Бессмертная душа, которая стремится к истине, своему божественному истоку. М-да. Так что же нам делать? Прежде всего, как мне кажется, проблема в божественном, если мы оба знаем, что единственный Бог, который, пожалуй, может существовать поистине Omni Impotens, все немогущий. Я вполне могу исходить из того, что и ты знаешь, это из Ницше, Дарвина, Фрейда, которые каждый на свой лад, но очень, похоже, повторяли единственно правильное Калликла. Голос зазвучал тверже и более жестко. Откуда этот идиотизм? Это чушь о душе и божественной истине. Знаю, если это правда, гореть мне в аду, но единственный ад здесь, на земле, друг мой, и я сумел избежать этого ада. Голос снова умолк. Леоне, об одном я все же хотел бы тебя спросить. И шепотом. Ты понимаешь, что это значит, если Сократ был неправ? Ты понимаешь, что вся твоя жизнь, все, что ты сделал, покоится ни на чем другом, как на огромном чудовищном заблуждении? Что ты обрек себя на мучение и скоро умрешь в свои 35 лет из-за того, что полагался на заблуждение? Голос стих. Дверь со стуком захлопнулась. На него навалилась тьма. Внезапно в голове у него мелькнула другая картина. Раннее летнее утро. Первые солнечные лучи окрашивают нивы на дальних склонах холмов светящейся желтизной. Он покидает маленькую деревушку. Поцеловал своих двух спящих детей и только что родившегося младенца и собирается пуститься в путь в Рим. Его молодая жена настаивает, чтобы он выпил хотя бы чашечку кофе. Чуть позже они оба стоят снаружи у двери маленького домика, в котором прожили 3 года из тех 5, что были женаты. Важно пролетает над ними голубая цапля. Жена обнимает его и целует. «Будь осторожен», — говорит она нежно. Он смотрит ей в глаза, улыбается, гладит ее короткую стрижку и отвечает: «Будь мужественна». И тогда все застилается белизной.